Глава 39. Джеки. Хуже способа умереть не придумаешь. Господи, меня едят! Едят! Мысленно Джеки в безопасном месте, в спортзале начальной школы. Это были будни, утро. Ее второй класс идет в спортзал, где устроена распродажа выпечки на тему Хэллоуина. По западной моде. Взрослые. Многих она не узнает, но кого-то узнала. Например, маму Неджи. Маму Бриттани и свою маму стоят за столиками, уставленными выпечкой. Печенье в виде ведьминых колпаков, пирожные пауки, кексы надгробия, зефир Франкенштейна, пряничные мумии, миниатюрные тыквы из воздушного риса и многое другое. У Джеки 300 рупий. Она радостно ходит от одного стола к другому, наполняя свой коричневый пакет лакомствами. И вдруг чувствует страшную боль в животе. Она кричит, но никто из взрослых, кажется, не обращает на нее внимания. И вдруг до нее доходит. Она совсем не в школьном спортзале, а в темном и опасном месте. Вокруг струится холодная вода. Она понимает, что кто-то держит ее за лодыжки. Ее голова под водой. Вода заливается в рот, обрывая ее крик. В жуткой панике она бьет руками и ногами, все-таки выныривает на поверхность, но ей удается только выплюнуть воду, в которой она захлебывается, и глотнуть капельку воздуха. Но чьи-то руки снова тащат ее под воду, затягивая все глубже и глубже. «Руки русалки», — понимает она, внезапно вспомнив, где находится и что с ней происходит. «Русалка вонзила копье мне в живот, а теперь хочет утопить». Ужас пронзает ее электрическим током, и Джеки продолжает биться, пытаясь вырваться, но хватка русалки не ослабевает. Вскоре Джеки перестает понимать, где поверхность, а ее выпученные глаза видят лишь абсолютную черноту. Ее спазматические вздохи хватают лишь воду, трахея сжимается, и вода льется в желудок. Легким не хватает кислорода, кажется, они наполнены огнем и вот-вот взорвутся. При этом Джеки чувствует, руки больше не держат ее за лодыжки. Они срывают с ее выгнувшегося дугой с раскинутыми конечностями тела одежду. Она не осознает, что происходит. Зачем русалка раздевает ее и понимает, что ей уже все равно. Боль утихла, а сопротивляться уже нет сил. Едва соображая, ослабленная нехваткой кислорода, она обретает состояние покоя. Все утратило смысл, кроме того, что она хочет меня съесть. Она раздевает меня, чтобы съесть. Эта мысль настолько отвратительна, что мозг вспыхивает, стряхивая охватившее ее приятное оцепенение. Но тут же становится ясно, что она не может ни двигаться, ни сопротивляться, а лишь с отвратительной ясностью осознавать, что ее сейчас съедят заживо. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась она. «Пожалуйста, отпусти!» Но тут в животе возникает новая боль, острая, горячая, но в то же время словно отдаленная, мимолетная, будто щекотка. Как хорошо, что она ничего не видит в черноте, ведь это щекотка ее внутренности, выплывающая из растерзанного тела в окровавленную воду. Хуже способа умереть не придумаешь. Господи, меня едят! Меня едят! Силы покидают ее, и она уже не умоляет о пощаде. Она молит о другом — поскорее умереть.